Рейф снова поежился. «Ну вот, ты все знаешь. Думаю, это миссис Мэлли вчера выпустила коготки. Дейл говорил мне, что Мэриан и ее пригласила». Смех его прозвучал недобро. «Может, именно поэтому Дейлу вдруг понадобилось уехать в Бирмингем?» Дыхание у Лайл перехватило. Она быстро спросила: «Почему ты так говоришь? Рейф, почему ты так сказал?» «Потому что она женщина такого сорта. Ну, ты же ее видела». «Нет, я не видела. Я только слышала ее голос. Я стояла за изгородью. Она говорила о Дейле ужасные вещи». «Вполне возможно». «Голос, как жужжание осы в горшке с патокой? Такой тягучий и извительный». Лайл рассмешила сравнение, но проснувшийся страх оборвал ее смех. «Да, именно так. Рейф, ты правда очень умный». «Конечно». «Прелестная девушка, будь добродетельна, а умными пусть будут те, кому это предназначено». Еще одна подходящая цитата. «В точности про нас, правда?» Лайл внезапно вспомнилась маленькая женщина в поезде, цитировавшая Теннисона. «Мисс Силвер, частное расследование». А Рейф сказал: «На твоем месте я бы не стал расстраиваться из-за Эйми Мэллим». Вот и еще одна цитата. «В аду не найдется столько ярости, сколько вмещает отвергнутая женщина». Она пыталась завоевать расположение Дейла, а он, чудак, не мог понять, как она к нему на самом деле относится, и поэтому страшно бесился. Рейф помог ей слезть со стены. «Пойдем, уже поздно. Дейл подумает, что ты сбежала от него со мной». Молодые люди вошли в большой квадратный холл. Это было одно из тех мест в Стэнфилде, которые Лайл просто ненавидела. Какой-то Джерингхэм в середине 18 века, только что вернувшись из большого тура по Европе, превратил красивый Елизаветинский холл с его дубовой лестницей и панелями нежных оттенков в холодный склеп, вымощенный мраморными плитами и украшенный слепо равнодушно взирающими статуями. Вычурная лестница из черного и белого мрамора вела к площадке, где возвышалась устрашающего вида группа «Актеон», преследуемой гончими. Ступени расходились направо и налево и достигали галереи, охватывающей три стены холла. Там было еще больше мрамора и статуй. Обезглавленная медуза, бюст Нерона, копия Лакоона, умирающий гладиатор. Лайл казалось, что мистер Август Дженнингем питал внушающее беспокойство слабость ко всему жуткому. В тот момент, когда Лайл медленно поднималась по лестнице из холла, вышла Алисия. Она переоделась в нежное белое шифоновое платье с широкой юбкой, чуть ли не до пояса, украшенное оборочками. Если бы не черный бархатный шарфик, ее можно было бы принять за 18-летнюю. Свои темные легкие кудри она убрала в скромный пучок на затылке. Улыбнувшись Лайл и не сказав ни слова, Алисия спустилась в холл. Лайл миновала гончих, ощеривших покрытой пеной пасти, окруживших Актеона с мученическим лицом, и прошла в свою спальню. Она ощутила внезапную потребность сменить одежду, сотворить что-то новое с волосами, надеть самое красивое платье. Что-то в улыбке Алисии вызвало у нее это чувство. Лайл скинула радужный жакет, небрежно уронив его на стул. Без него она себе нравилась больше. Ей шел мягкий зеленый тон ее льняного платья, но зелено-красно-желтый цвет жакет – все это, конечно, слишком ярко для ее светлых волос и кожи. От этого лицо ей казалось поблекшим, а волосы блеклыми, а не светлыми. Лайл подумала: «Я сделала глупость, когда купила этот жакет. Я от него избавлюсь». И в этот же момент она услышала, что ее зовет Дейл. Это означало, что он больше на нее не сердится. Позабыв обо всем, она подбежала к нему. Но Дейла не было в его комнате. За соседней дверью, которая открывалась наружу в галерею. Лайл подбежала, перегнулась через мраморную балюстраду и посмотрела в холл. Дейла она и там не увидела, зато Рейф и Алисия стояли прямо под ней. Высокий, нежный, как флейта, голос Алисии долетал до нее, так что можно было разобрать каждое слово. Жаль, что Дейл не учит ее одеваться. Какой ужасный жакет! Лайл отпрянула, потрясенная и обиженная, и заметила Дейла, идущего по галерее. Должно быть, он стоял на лестнице за одной из этих глупых мраморных групп. Он приблизился, слегка хмурясь. «Где ты была?» «У стены над морем». Рейв принес мне мой жакет. Лайл тут же пожалела, что заговорила о жакете. Теперь она его ненавидела. Она отдаст его сразу же, как только придумает кому. Надо придумать кому, чтобы Лайл могла легко и небрежно, так чтобы услышала Алисия, сказать: «О, этот мой жакет, я его отдала. Ужасная вещь. Даже не верится, что я могла его купить». Да, это был бы верный тон. Именно так обычно изъяснялись Алисия и ее подружки. Дейл все еще хмурился. «Тебе лучше пойти побыстрее наверх и переодеться. Алисия уже спустилась». Он до сих пор сердится. Сердце ее печально замерло. Лайл прошла в свою комнату и закрыла дверь.